Кейтлин М. Дэвис. «Что же ты за лицемерка, Эми Б.? Как ты можешь быть за хэштег «Спасите Мелани» после всего, что ты о ней наговорила?» Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. «Уродливая правда». Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года. По прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Закадровый голос. В 2003 году 15-летняя Мелани Лэнг завоевала всеобщее внимание как одна из самых известных моделей Британии. К лету 2005 года ее модельная карьера закончилась. Однако на протяжении 19 лет Мелани Лэнг являлась одной из самых узнаваемых знаменитостей в стране, подвергаясь пристальному вниманию со стороны прессы и общественному увлечению ее частной жизнью на протяжении более чем двух десятилетий. Однако 14 февраля 2022 года Мелани Лэнг исчезла из общественного поля, с ее поста генерального директора Lang Cosmetics and Baby Lang и вообще из социума после публикации эмоционального видео на ее YouTube-канале. Видеоматериалы. Источник — YouTube-канал Мелани Лэнг, дата публикации — 14 февраля 2022 года. «Привет, ребята! Хочу запостить суперкороткое видео, поскольку я знаю, что многие из вас переживают за меня после того, как увидели новости на этих выходных. Последние несколько месяцев были самыми тяжелыми за всю мою жизнь и, в общем, правда в том, что я плохо справляюсь. Я прошу прощения за эмоциональные потрясения, которые я причинила моей семье и моим фанатам. Я буду в порядке». Пауза. «Я возьму небольшую паузу, чтобы отдохнуть и поработать над своим душевным здоровьем. Люблю вас». Закадровый голос. Казалось, Мелани скрылась с глаз общественности и прекратила появляться на публике, чтобы восстановиться после публичного нервного срыва, который, по мнению многих, был вызван ее разводом и потерей опеки над детьми. Никто из людей, близких к Мелани, не видел ее со дня публикации этого видео. Ни ее лучшая подруга, ни бывший муж, ни, что самое главное, даже ее дети. Только ее отец, сэр Питер Лэнг, который утверждает, что видел ее после 14 февраля. И вот теперь, шокирующие откровенностью видеозаписи, опубликованные 2 августа этого года, открывают совершенно другую историю. Видеоматериалы. Источник — YouTube-канал Мелани Лэнг, дата публикации — 2 августа 2022 года. «Я в плену. Мне нельзя покидать это место». Закадровый голос. В 9 эмоциональных видео Мелани подробно описывает свое заключение, организованное отцом. В то время как люди, близкие к Мелани, боятся за ее безопасность, сэр Питер Лэнг опубликовал собственное заявление, призывая фанатов Мелани не верить провокациям. Являются ли эти видео отчаянным действием глубоко несчастной женщины, доведенной до нервного срыва жизнью под безжалостным взглядом таблоидов, или это результат действий деспотичного отца, готового на все, чтобы защитить свою дочь и бизнес? Это история того, что случилось с Мелани Лэнг, ее восхождение к славе, ее падение и тяжелых отношений с отцом, одним из богатейших и самых влиятельных бизнесменов в мире. Это уродливая правда о Мелани Лэнг. Нелл. Меня зовут Нелл Стивенс. Я лучшая подруга и личная помощница Мелани Лэнг. Я познакомилась с Мелани в 2003 году, когда мы обе заключили контракт с компанией First Models, модельным агентством в Сохо. В то время мне было 16 лет, почти 17. Мелани было 15, но это было не очень по ней заметно. Нас обеих отправили на тот отвратительный кастинг куда-то на склад в Восточном Лондоне. Фотограф опоздал, и мы все часами маялись в ожидании. Я сразу заметила Мелани, потому что она не вытаскивала носа из книги. Это была какая-то бизнес-литература или типа того. Это было необычно, врубаетесь? Мы же все читали журналы или просто болтали. На дворе был 2003 год, и айфонов еще не существовало в природе. Господи, какая же я старая. Вик Уотсон, редактор таблоида. Мелани моментально зацепила внимание наших фотографов и публики. Она была восхитительно красивой юной женщиной. Большие карие глаза олененка Бэмби, россыпь веснушек по носу, идеальные губы, которые словно нарисованы умелым художником. Она была изящной, но с полной грудью и бедрами, брюнетка с длинными, блестящими волосами. Мелани Лэнг источала ауру здоровья и богатства. Нелл. Едва посмотрев на Мелани, я поняла, что ни за что не получу контракт. Но мы разговорились, и между нами проскочила искра. Родственные души — это то, что люди упоминают, когда говорят об отношениях. Но мне кажется, друг тоже может быть твоей родственной душой, и именно так я чувствовала себя в общении с Мелани. У нас был совершенно разный жизненный опыт. Мелани выросла в особняке. Она ходила в частную школу. Господи, у ее семьи был шофер. Прикиньте, насколько они были богатыми. Я же выросла на макаронных колечках и полуфабрикатных пирожках. Я училась в школе, где приходилось делить один учебник математики на четверых, и на страницах этого учебника обычно красовались члены. Но что-то щелкнуло между мной и Мелани, и после первой встречи мы виделись практически ежедневно. Конечно, если ее папа разрешал. Порой мне кажется, что я единственный человек, который по-настоящему знает ее. Не ту оторву, которой британская пресса всегда хотела ее выставить, или невинную девочку, которую видел в Мелани отец, а ее истинное лицо, настоящую Мелани. Среди тех вещей, о которых я так хотела бы, чтобы люди знали, это ее щедрость. Когда дело касалось понимания других людей, у нее было почти шестое чувство на такое. Словно она могла видеть на шаг вперед, и когда человеку нужна была помощь, она оказывалась рядом. Последние 7 месяцев без Мелани были, пожалуй, самыми тяжелыми в моей жизни. Как же я по ней скучаю. Моя жизнь словно опустела без нее. Но хуже всего чувство, словно что-то давит внутри меня. Вот этот страх. Я так волнуюсь за Мелани. Вся эта ситуация — какой-то бред. Поверить не могу, что полиция до сих пор не арестовала сэра Питера.